بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, следующая тема в нашей книге من أسباب محبة الله تعالى, из причин того, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля полюбит раба. Или, то есть, какие есть причины, что человек должен делать, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля его полюбил. Есть свои определенные причины, есть определенные дела, которые любит Аллах. И если человек будет их делать, то Аллах полюбит человека по причине вот этих дел. Понимаете? Так вот, шейх перечисляет некоторые из них. Он говорит, первое, «Кыраатуль Кур'аниль Карим биттадаббур». Первое дело – это чтение Кур'ана с размышлением. То есть, когда человек читает Кур'ан, читает слова Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, которые он ниспослал, задумывается над ними, Аллах это любит. И это является показателем того, что человек любит Аллаха. Вот представьте себе такой пример, что ваша мама, допустим, куда-нибудь решила уехать далеко, на неделю или на две недели. И она оставила вам какую-то записку. Написала, девочки, я вас оставляю на две недели, мне срочно нужно куда-то съездить, но я вас очень люблю, будьте послушными, совершайте намаз, изучайте религию, читайте Коран. И каждому дала такую записку. И вот уехала, проходит день, проходит два, три, вы начинаете по маме что? Скучать. Так ведь? Начинаете по маме скучать. Еще время проходит, вы хотите, чтобы быстрее мама вернулась, а у вас ничего нет. Но мама что-то вам оставила. Что оставила? Записку вот эту. И что вы начинаете читать эту записку? Вы уже ее один раз прочитали, но потому что вы скучаете по маме, вы еще раз эту записку читаете. Вы еще раз и еще раз. Так написала, да? Ну ладно, хорошо. Садись. И человек, когда кого-то любит, скучает по нему, хочет быть с ним рядом. Если что-то от него остается, он перечитывает, несколько раз может прочитать. Он уже наизусть ее знает, каждую букву, которая там написана, но он ее все равно читает. Вот смотрите, если человек любит Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, у него есть послание от Аллаха. Какое? Коран. Аллах, Субханаху ва Тааля, внушил ангелу Джибрилю, который внушил нашему пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, Коран. Затем пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, этот Коран донес до своих сподвижников. Сказал им то, что было ему внушено из Корана. Затем уже сподвижники собрали его в один мусхаф во времена Усмана. Расположили суры. Сначала поставили суру Бакара, затем суру Али Имран и так до конца до суры Нас. И сделали ее как одну книгу, один мусхаф. И вот если человек любит Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, он скучает по его словам. Он перечитывает его послание каждый раз, каждый день перечитывает Коран. Ему это не надоедает, потому что он любит Аллаха, Субханаху ва Тааля. Так же, как дети, когда скучают по маме, любят, перечитывают его записки. Вот так же человек, который скучает и любит своего Господа, скучает потому, чтобы увидеть Аллаха, Субханаху ва Тааля. Мы же сказали, в судный день верующий увидит Аллаха. И лица их будут сиять, да. И вот человек, который любит и хочет, чтобы Аллах его полюбил, он перечитывает то послание, которое Аллах ниспослал. Это послание какое? Коран. Он его постоянно перечитывает. Это первая причина того, чтобы Аллах полюбил. Но не просто перечитывает, сказал шейх, биттадаббур, с размышлением. Некоторые люди учатся читать Коран, научились читать буквы, научились правильно произносить, изучили правила таджвида, правила чтения Корана, и правильно его читают, но смысл даже не понимают. Вот вы, допустим, суру Бакара, когда читаете, как вы читаете? Сначала все прочитали, а потом что читает вам апа? Смысл, перевод, так ведь? Чтобы знать, о чем Аллах Субханаху ва Тааля говорит. Или мы тоже суру Камар читаем, сначала исправляем, а затем читаем тафсир. Что сказали ученые? И мы должны понимать, не просто, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал «Альхамду лилляхи раббиль алямин». А что это значит? Хвала Аллаху Господу миров. Хвала Всевышнему Аллаху. Вся хвала принадлежит только Ему. Он один ее заслуживает. И Он Господь всех миров. То есть все создал и всем управляет. Ар-Рахман, Ар-Рахим. Что это означает? милостливый, милосердный. То есть Аллах Субханаху ва Тааля проявляет милость, жалеет своих рабов, проявляет милость своим созданием. И вот мы должны понимать Коран. Читаем Коран, какой-то аят приходит, можно спросить. Сказать, а что означает этот аят? Мама, давай прочитаем тафсир. О чем Всевышний Аллах хочет нам сказать вот в этом аяте? Альхамдулиллях, мы научились его читать правильно. Правильно произносим буквы, соблюдаем правила все. Но мы хотим знать, что Аллах нам говорит. Давай прочитаем перевод. Давай прочитаем тафсир. О чем здесь идет речь? Вот мы здесь читали про такой-то народ. Давай посмотрим, почему Аллах Субханаху ва Тааля их наказал. Что они сделали? Понимаешь? То есть надо читать Коран, стараться его понять и задумываться над его смыслами. Такое будет правильное чтение. Поэтому Аллах говорит: «Аллазина атайнахум аль-китаба ятлунаху хакка тилаватих». Те, кому мы даровали Писание, они читают его должным образом, так как положено читают. И ученые говорят, что значит читают должным образом? Правильно произносят буквы, соблюдают все правила, каль-каля делают, где нужно, мат тянут, поскольку нужно. Это раз. Но также они что? Понимают то, что они читают, и делают дела. Если Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в Коране сказал «Уакиму саля», «Совершайте намаз», «Уату зака», «Выплачивайте закат», что мы должны делать? Ну ладно, не буду намаз читать, так? Нет, должны выполнять то, что нам сказано в Коране. Должны прочитать, понять и выполнять. Понятно? Вот тогда такое чтение будет правильным. Такое чтение будет с размышлением и то, которое любит Аллах Субханаху ва Тааля. Значит, читать Коран – это одна из причин того, чтобы Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля нас полюбил. Мы хотим, чтобы Аллах нас полюбил? Конечно же, хотим. Ведь если Аллах нас полюбит, то Он ведет нас в рай, иншаллах, по своей милости. Но есть еще и другие причины, которые называет шейх. Из них вторая причина – «Ат-такаррубу иля Аллахи бин навафиль» – приближаться ко Всевышнему Аллаху дополнительными делами. Что значит дополнительные дела, навафиль? Есть дела, которые называются фард, фараид, обязательно. Вот, допустим, 5 раз в день читать намаз – фард, обязательно. Держать уразу обязательно в месяц Рамадан. Когда наступает месяц Рамадан, у нас выбора нет, мы должны держать пост. Если мы не болеем, если мы не в путешествии, то мы должны держать уразу обязательно. 1 раз в жизни совершить хадж обязательно должен человек. 1 раз, если у него есть на то возможность, конечно же. Но есть такие дела, которые желательно. Если человек будет их делать, будет хорошо. Аллах их любит. Он получит награду. Но если он не сделает их, но это не страшно. Это не страшно, греха не будет. Допустим, смотри, держать уразу в месяц Рамадан обязательно. Но пророк, саллиллаху алейхи вассалям, научил нас, что еще можно держать уразу понедельник и четверг. Да, субханаллах. Вы тоже держали уразу, да? Альхамдулиллях, альхамдулиллях. Человек может держать уразу в понедельник и четверг. Каждую неделю. Это желательно, Аллах это любит. Или 3 раза, 3 дня в месяц может держать уразу, 3 дня в месяц. Это тоже желательно. Или, допустим, Яумуль Арафа, в день Арафата, когда хадж делают люди, стоят 9 числа месяца Зульхиджа. Или Яумуль Ашура тоже. Это все желательно. Если человек не сделает, он не получит грех. Аллах не будет злиться на него. Но если он это сделает, то Аллах полюбит. Это дополнительные дела. Поэтому пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Уама язалю абди ятакаррабу илайя бин навафиль, хатта ухиббаху». И человек не перестает делать вот такие дополнительные дела, желательные, не обязательные, а желательные, до тех пор, пока я его не полюблю. Значит, если мы будем делать желательные дела, Аллах нас полюбит. Это причина того, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля может полюбить человека. Человек, допустим, 1 раз уже хадж сделал, но у него есть деньги, и он может еще раз хадж сделать. Можно или нет? Желательно, можно. Он получит свою награду, иншаллах Аллаха. И Аллах это любит. То есть какие-то вот дополнительные дела. Дополнительные. Третья вещь, которая служит причиной того, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля полюбил человека. Даваму зикри ляхи тааля аля кулли халь. Постоянно поминать Всевышнего Аллаха, делать викр. помнить Аллаха, поминать Его. Всегда-всегда, вот на протяжении дня всего. Биль лисан, своим языком. Биль кольб, своим сердцем. Валь амаль, валь халь, делами и своим состоянием. В одном из хадисов пророк, саллиллаху алейхи вассалям, такую интересную фразу сказал. Сказал, «Ля язалю лисану каротбан мин зикрилля». Пусть твой язык будет всегда влажным от поминания Аллаха. Когда его попросили совет, он сказал, пусть твой язык будет влажным. Смотри, если человек не разговаривает, всегда молчит, то как будто бы его язык сохнет, так ведь, сухим становится. А если человек постоянно зикр делает, или постоянно говорит, то его язык как будто бы становится влажным, так ведь, мокрым. Пророк Салям сказал, пусть твой язык постоянно будет влажным. Ну почему? Просто болтать, разговаривать, всякую ерунду говорить? Нет, от поминания Аллаха. Пусть твой язык постоянно поминает Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Будет влажным от поминания Аллаха. Когда ты просыпаешься, пусть твой язык будет влажным. Сразу первое, что ты говоришь, «Альхамду лилляхи ллази ахьяна, ба'дама аматана, ва илайхи нушур». Затем встаешь, идешь в туалет, говоришь «Бисмилля». Аллахумма инни аузу бика мин аль-хубуси валь-хабаис. Выходишь, говоришь гуфранака, прощение твое, Аллах. Затем совершаешь намаз, опять зикр. Выходишь из дома, говоришь бисмилля. Таваккальту аляллах. Ля хауля валя куата илля билля. И другие дуа, которые есть. И это любит Всевышний Аллах субханаху ва тааля. Когда его раб, мы мусульмане, постоянно помним о нем. Поминаем его, когда наш язык влажен от поминания Аллаха. Где бы мы ни были, мы сказали, сюда идешь, поминаешь Аллаха. Начинается дождь, ты говоришь, Аллахумма саибан, нафиан. Просишь Аллаха полезного дождя. Всегда-всегда. Если не можешь поминать языком, поминаешь сердцем. Тоже помнишь об Аллахе, субханаху ва тааля. Что-то хочется плохое сделать, в сердце вспоминаешь Аллаха. Аллах меня видит. Если даже меня никто не видит, то Всевышний Аллах меня видит. Помнишь Аллаха своим сердцем. В каком бы состоянии ни был, тяжело тебе. Говоришь, «Альхамду лилляхи аля кулли халь». Если твое состояние хорошее, что-то хорошее произошло, то, что тебя радует, ты говоришь, «Альхамду лилляхи лязи би ниматихи татимму салихат». Постоянно поминаешь Всевышнего Аллаха, табарака ва тааля. Аллах это любит. И это, опять же, вещь, которая является причиной того, что Аллах тебя полюбит. Если будешь делать зикры, если будешь делать какие-то дополнительные дела, помимо обязательных, если будешь читать Коран, то Аллах тебя полюбит, субханаллах. Это то, к чему мы стремимся. Четвертое, то, что упоминает шейх. Исару махаббиллахи та'аля аля махаббиль абд. Смотрите, очень важно. Отдать предпочтение тому, что любит Аллах, перед тем, что любишь ты. Бывает у тебя выбор. Одну вещь любит Аллах, другую вещь любишь ты. Что нужно выбрать? То, что любит Аллах, или то, что любишь ты? То, что любит Аллах. Пришел месяц Рамадан. Ты любишь попить водички, покушать что-нибудь вкусненькое днем. Аллах любит, чтобы в этот месяц люди постились, ничего не кушали, не пили, терпели ради Аллаха. И что мы должны делать? Что выбрать? Чему отдать предпочтение? Тому, что любит Аллах, или тому, что любим мы? Тому, что любит Аллах. Мы любим поспать. В 5 утра не хочется вставать. Скоро уже солнце выйдет. Любим поспать. Аллах любит, чтобы человек совершил намаз. Какой намаз? Фаджр. Так что же нам делать? Дальше продолжать спать? Или же встать и прочитать намаз? Встать и прочитать намаз. То есть, когда у нас выбор сделать то, что любит Аллах, или сделать то, что любишь ты, надо выбрать то, что любит Аллах. Аллах любит, чтобы ты читал Коран. А ты любишь смотреть мультики. Любишь еще что-нибудь. Чему отдать предпочтение? Конечно, прочитать. Коран почитать. Вот если человек всегда будет так поступать, будет думать, чему отдать предпочтение, что выбрать, что лучше, то, что любит Аллах, или то, что я люблю. Неважно, что я люблю. То, что я люблю, может привести меня к плохому. А вот то, что любит Аллах, Аллах желает нам дарус-салям, благую обитель. Аллах желает для нас рай. Если я буду выбирать то, что любит Аллах, то Он ведет меня в рай. И Аллах полюбит меня. И вот это очень важная причина. Когда человек отдает предпочтение тому, что любит Аллах, тогда Аллах начинает его любить. Тогда Аллах будет доволен тобой, субханаху ва тааля. Пятая причина. Муталиатуль кальби ли асмайхи ва сифатихи. Человек своим сердцем должен всегда размышлять над именами и атрибутами Аллаха. Мы знаем, у Аллаха есть имена. Аллах говорит, «Валиллахиль асмауль хусна». У Аллаха есть прекрасные имена. «Валиллахиль масалюль а'ля». У Аллаха прекрасные атрибуты, качества. Мы должны над ними размышлять, всегда держать их сердце, наблюдать за ними в этом мироздании. Вот в этой жизни мы должны видеть проявление имен Аллаха в нашей жизни, в том, что нас окружает, в окружающем мире. Допустим, иногда ты, может, видела по телевизору или видишь, допустим, в жизни, как мама заботится о своем маленьком ребенке. Когда ребенок маленький, мама очень аккуратно его берет, аккуратненько ложит, заворачивает, смотрит, чтобы ему не было холодно, смотрит, чтобы ему не было жарко, проявляет милость к нему, так ведь? Заботится о нем, милость проявляет. Бывает так, что животные, допустим, есть такие животные, шакалы, они нападают, допустим, есть маленький львенок какой-то, только родился, шакалы хотят напасть на него, съесть. И посмотри, как мама-львица защищает своего львенка. Шакалов много, они его окружают, хотят на него напасть, съесть этого львенка. Мама сама умирает, но до последнего защищает его. Почему? Из-за милости, потому что она милостливая к своему детенышу. И представляешь, вот эта милость животных по отношению к друг другу, милость людей по отношению к друг другу, это всего лишь маленькая-маленькая частица из милости Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Всего лишь одна маленькая крошечная частичка из милости. Так представляешь, какой же наш Господь Ар-Рахман, Ар-Рахим, милостливый к своим рабам, милосердный к своим созданиям. Насколько, субханаху ва тааля. И вот ты об этом должна постоянно думать. Это всего лишь один пример с одним именем. А есть другие имена, Ар-Разак. Посмотри, как Аллах кормит птиц. Утром они вылетают голодные, вечером прилетают сытые. Посмотри, как животные добывают себе. Это хадис есть такой, да, от Умара, радиаллаху анху. Животные как кормятся, как Аллах людей кормит всех, потому что он Ар-Разак, он дает им средства к существованию. И вот мы должны над этим задумываться, над именами Аллаха постоянно, видеть проявление имен Всевышнего Аллаха в этой жизни, в этом мироздании. Если мы так будем жить, помня имена Аллаха, «Валиллахиль асмауль хусна фад'уху биха», у Аллаха есть прекрасные имена, так поклоняйтесь же Аллаху посредством этих имен. Если мы так будем делать, Аллах нас полюбит. Это одна из причин, чтобы Аллах, субханаху ва тааля, нас полюбил. Следующая, шестая причина, их всего будет 10. Шестая причина. Ат-тафаккуру фи аля-илляхи ва ни'амихи аз-захира валь-батина. Задумываться над дарами Всевышнего Аллаха, над его милостями, которые он к нам проявил, как над явными, так и над скрытыми. Милости Аллаха очень много. Аллах в Коране говорит: «Фаин таудду ни'мат Аллахи ля тухсуха». Если вы захотите сосчитать милости Аллаха, не сможете счесть их. Не сможете сосчитать. Почему? Потому что их огромное количество, очень много их. Аллах говорит: «Фаби айи аля и раббикума туказзибан». Какую из милости Аллаха вы отрицаете? Мы просто окружены милостями Аллаха, субханаху ва тааля, его дарами. Куда ни посмотри, везде. Смотри, Аллах, субханаху ва тааля, даровал нам здоровье, даровал нам возможность ходить. Есть люди, инвалиды, которые не могут ходить на двух ногах. Их носят на кресле, передвигаются на кресле. Должен быть человек, который переносит их с места на место. Они не могут сами. Есть люди, которые не видят, слепые. Вообще ничего не видят. У них черно перед глазами и все. Они не могут выйти посмотреть на солнышко. Они не могут даже, может быть, дойти куда-то без помощи чьей-то. Потому что Аллах их этой милости лишил. Зрение. А у нас оно есть, значит, Аллах проявил к нам эту милость. Милость зрения. Есть люди, которые не слышат. Даже громко-громко, если им включить Коран, они его не услышат. Не могут слушать Коран. Аллах нам дал милость слуха, что мы можем слышать, разговаривать с друг другом. Есть такие люди, которые не отличают вкус. Вот если дашь ему соль, он попробует, скажет «да». И дашь ему вкусный-вкусный торт, попробует, скажет «я не вижу разницы». А ты, когда соль берешь, что чувствуешь? Какой вкус? Соленый, горький. А если торт? Вкусный. Вкусный, сладкий. И это милость Аллаха, что ты можешь это чувствовать. Что Аллах дал здоровье тебе. Да. Один раз у тебя болело, Аллах, субханаху ва тааля, проявил тебе милость и вылечил тебя, да? И уже перестало болеть у тебя ротик, так? Да. Конечно, альхамдулилля надо говорить, правильно? Да. Скажи альхамдулилля. Альхамдулилля. Вот. Это милость Аллаха, и их очень много. Они бывают явные, которые мы видим, а бывают скрытые, которые мы не видим. Иман. Аллах нам дал иман. В нашем сердце поселил такое чувство, что мы понимаем и осознаем, что поклонение достоин только Аллах, что никому нельзя поклоняться, кроме Аллаха, что Он наш Творец, Он всем управляет. Мы это понимаем. Некоторые люди этого не знают. Субханаллах, некоторые люди идут и поклоняются каким-то картинкам, кто-то камням, кто-то деревьям, кто-то просит у кого-то помимо Аллаха, кто-то ходит вокруг каких-то камней, делает таваф. Вместо того, чтобы вокруг Каабы делать таваф, делают вокруг каких-то мавзолеев, могил, где люди похоронены. Там делают таваф. Аузу билля. Они не понимают, что это ширк. А Аллах дал тебе это понимание. Ты смотришь и понимаешь, это же ширк. Это же нельзя. Аллах дал тебе хидаят. Это милость. И когда человек вот так размышляет, видит тех, кого Аллах лишил этой милости, и осознают, то милость, которую Аллах проявил к нему, думает над этим. Смотрит, вот такие люди бывают. Вот так-то случается. Может быть, вот так может произойти. Аллах меня отгородил. Аллах мне даровал. Аллах оказал мне милость. Альхамдулилля. Хвала Всевышнему Аллаху. Аллаху машкурук. О, Аллах, я благодарю тебя. Постоянно говорить. Вот если человек так будет, Аллах его за это полюбит. Это шестая причина. То есть размышление над милостями Аллаха. А мы сказали, что милостей, даров, щедрот Всевышнего Аллаха очень много. «Уама бикум мин ниъматин фа мин Аллах». Какая бы милость ни была, она от Аллаха, табарака ва тааля. Седьмая причина, чтобы Аллах нас полюбил. Что можем сделать? «Инкисаруль кальби лилляхи тааля». Мы должны принизить себя. Сердцем принизить перед Аллахом. То есть не испытывать высокомерие, не считать, что мы такие важные, такие большие перед Аллахом, субханаху ва тааля. Нет, мы должны помнить, Аллах, субханаху ва тааля, в Коране говорил, «Халь ата аляль инсани хину минад дахри лям якун шейан мазкура». Разве ты не помнишь то время, когда тебя даже не было? Ты был ничем, каплей презренной. Абсолютно ничем. Но потом появился. Аллах тебя создал. И когда тебя не было, ты был какой-то капелькой маленькой. И потом Аллах, субханаху ва тааля, сделал из тебя человека. Опять же, проявил к тебе милость. И ты будешь вот так нос поднимешь и будешь ходить, кичиться высокомерно на этой земле. Будешь кричать на родителей, ругаться с друзьями. Это правильно будет? Или нужно вести себя скромно? Помнить, что это милость Аллаха. Кто я такой? Никто. Я раб Всевышнего Аллаха. У тебя в сердце должен быть инкисар, скромность перед Аллахом. Если ты знаешь, что Аллах наверху, читаешь намаз и свое лицо вниз положишь. На землю. Вот Аллах, я перед тобой. Я положил свое лицо перед тобой. Субхана Рабби Аль-А'ля. Пречистый, о Аллах, высочайший. Самое красивое место, которое у человека есть. Где это? Лицо. И вот человек самое красивое место ложит на самое низкое место, на землю или на пол. Почему? Чтобы показать, вот Аллах, я перед тобой. Я не высокомерный. Я могу поклониться тебе, Аллах. Ты мой Господь, я твой раб. Я поклоняюсь тебе, Субхана Рабби Аль-А'ля. Пречистый, о Аллах, высочайший. Понимаешь? Вот когда человек в сердце это ощущает, свою презренность перед Аллахом, свое ничтожество, свою слабость перед Аллахом, Аллах это любит. Когда человек понимает, что он слабое создание, Аллах любит это. Когда человек не проявляет высокомерие. Это была седьмая причина. Следующая, восьмая причина. Аль-хальвату билляхи вахтан нузулюль иляхи. Очень важно. Человек должен оставаться один, уединяться в то время, когда спускается Всевышний Аллах. Разве Всевышний Аллах спускается? Да. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в одном из хадисов достоверных сказал, что в последнюю треть ночи Всевышний Аллах, субханаху ва-тааля, спускается на первое небо. И говорит, если те, кто хочет что-то у меня попросить, просите, я им дарую. Если те, кто хочет попросить прощения, просите, я им прощу. Последняя треть ночи, то есть последняя третья часть ночи. Если мы возьмем ночь, вот от Магриба уже начинается ночь, до Фаджра, поделим на три части, вот когда последняя третья часть остается, несколько часов, в это время спускается Всевышний Аллах на первое небо. И говорит, если те, кто хочет что-то у меня попросить, что-то ты хочешь? Есть у тебя какая-то нужда? Хочешь ты братишку, сестренку или еще кого-то? Вот тебе время. Останься наедине с Аллахом. Аллах близко к тебе спустился. Останься одна в комнате. Никого не зови, просто сядь с Аллахом. Подними руки и скажи, о Аллах, дай мне то-то и то-то. Даруй мне то, что я хочу. Или Аллах говорит, пусть просит прощения, я прощу. Все же ошибаются. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Куллю бани адам хатта». Каждый сын Адама ошибается. Каждый человек может совершить грех. Ошибиться. Иногда маму не послушаешь. Иногда намаз не прочитаешь. Иногда еще что-нибудь. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Все ошибаются, все грешат». Но есть возможность. Останься один наедине с Аллахом в то время, когда Он к тебе близок, в последнюю треть ночи. И скажи, «Аллах, прости меня». Я не слушала родителей, я не читала Коран, я ослушалась тебя. Может быть, я где-то слушала музыку, или, может быть, смотрела какой-то мультфильм, в котором ширк есть, какие-то феи, колдуны, аузубилля, волшебники какие-то, аузубилля. Может быть, когда никто не видел, смотрела. Аллах, прости меня за это. Я знаю, ты меня слышишь, ты сейчас близок к нам. Прости, я прошу у тебя прощения. Прости мне этот грех, я больше так не буду делать. Вот это Аллах любит. Если человек так будет делать, то Аллах его полюбит за это. Это одна из причин также. Осталось две причины. Девятая и десятая. Девятая причина. Муджалясату л-мухиббина ас-садикин. Вальтикату атои би самароти калямихим. Очень важно, субханаллах. Человек, который хочет, чтобы Аллах его полюбил, он должен постоянно находиться рядом с кем? С людьми, которых любит Аллах, с правдивыми, которые только правду говорят. И должен искать из их речей самые прекрасные. Из их слов должен выбирать самые лучшие. То есть человек не должен находиться с теми, кого не любит Аллах. Аллах не любит людей ослушивающихся. Аллах не любит лгунов, которые врут. Аллах не любит людей, которые занимаются пустословием. Болтают на разные темы, даже не думают, о чем болтают. Есть такие люди, которые убегают, может быть, и без спроса что-то делают харамное, пока родители их не видят. Какие-то запретные вещи. Может быть, что-то смотрят, может быть, что-то слушают, может быть, что-то едят, пьют. То, что не разрешил Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. Так вот, если человек дружит с такими людьми, которых не заботит то, что любит Аллах, субханаху ва тааля, они могут обманывать, ходить, песни петь. Если человек постоянно с ними, дружит с ними, любит находиться с ними. Аллах этого не любит. Нет, он должен искать таких людей, которые совершают то, что любит Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. Которые читают намаз. Которые держат уразу. Которые любят читать Коран. Когда они вместе повторяют Коран, один рассказывает другому. Говорит, послушай, я выучил новую суру, можешь послушать? Последи, пожалуйста, где у меня ошибки. Или которые приобретают знания, вместе слушают хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, какие-то лекции, допустим, три основы для детей, потом решают тесты по этим лекциям. Вот с такими людьми нужно дружить. Такие должны быть истинные друзья, которые никогда не обманывают, говорят только правду. Вот если человек дружит с такими и находится вместе с ними, и выбирает из их речей только благое, как, допустим, из тех людей, которых любит Аллах, это ученые, шейхи наши. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе сказал, «Ман ада ли валиян факот азантухум биль харб». Тот, кто проявляет вражду к моим приближенным, к моим друзьям, тому я объявляю войну. И наши ученые говорили, что если друзья Аллаха – это не ученые, то тогда нету Аллаха друзей. То есть ученые люди, они приближены к Аллаху, Аллах их любит. И мы должны быть стараться с учеными, учиться у них, посещать их уроки, сидеть, слушать то, что они говорят, и из того, что они сказали, самые главные моменты для себя подчеркивать, брать для себя урок, потому что они обладатели знанием, они изучили Коран, изучили Сунну, у них есть жизненный опыт, у них есть мудрость, мы должны советоваться с ними. Вот это Аллах любит. Что? Когда мы вместе, когда наши друзья праведные, когда наши друзья мусульмане, когда мы отдаляемся от людей, которых не любит Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, с ними не дружим, с ними не общаемся. Если нужно, говорим, да, здравствуйте, спасибо, до свидания. Не уделяем столько времени, сколько уделяем время нашим друзьям, верующим, которых любит Всевышний Аллах. И вот если мы будем с ними, то Аллах нас тоже полюбит. Последняя, десятая причина – Мубаадату кулли сабабин яхулю байна аль-кальби ва байна Аллахи та'аля. Человек должен закрыть все двери, должен убрать все преграды, которые служат препятствием между его сердцем и между Всевышним Аллахом, субханаху ва та'аля. Значит, между сердцем и Аллахом могут быть препятствия, могут быть какие-то стены, которые не дают пройти через это препятствие, через эту стену. А что это харамные вещи. То, что не любит Аллах, то, что Он запретил. Допустим, человек любит слушать музыку. Это служит препятствием между его сердцем и Аллахом. Аллах любит, когда человек слушает Коран, задумывается над его смыслами, читает его перевод, старается выполнять то, что в Коране сказано. Аллах это любит. Но если он начинает слушать музыку, вот тебе препятствие. Не доходит до сердца уже Коран. Упирается в стенку, не может пройти препятствие перед ним. Это препятствие нужно убрать, перестать слушать музыку. Есть другие препятствия. Все харамные вещи, которые Аллах запретил, все это препятствие между сердцем и Аллахом. Эти препятствия нужно убирать, нужно от них избавляться. Нужно делать только халяль. Так вот, вот эти причины, если их соблюдать, вот эти 10 причин, которые упомянул шейх, которым нас научил, то тогда Аллах полюбит тебя. Давай вместе вспомним. Первая причина – какая была? Читать что? Коран. Просто читать? Задуматься над смыслом. Читать перевод, тафсир, правильно? Вторая причина была только обязательные дела делать. Если мы хотим, чтобы Аллах нас полюбил. Обязательные нужно делать обязательно. А можно добавить что-нибудь? Можно, конечно же. Мы же сказали, что если человек вместе с обязательными будет делать желательные дела, то Аллах его полюбит. Третье мы сказали, чтобы человек много делал чего? Викр. Это что? Какие викры ты знаешь? Есть викры утром и вечером. Утром, допустим, после фаджр намаза, или вечером после аср намаза. Что мы говорим? Три раза. Бисмилляхи ллязи. И другие викры. Читаем аятуль курси. Все это зикры, все это Аллах любит. Если человек всегда-всегда будет делать зикры, Аллах его полюбит. Четвертое, давай быстренько вспомним. Это что? Если у нас стоит выбор между тем, что любит Аллах и любишь ты, что выбрать? То, что любит Аллах. Пятое, помнить про имена и атрибуты Аллаха. Аллах ар-Раззак, всех кормит. Ар-Рахман, милостливый. Видеть эти проявления Аллаха в нашей жизни, правильно? Правильно. Задумываться, над чем мы должны. Мы сказали зрение, слух. Все это что? Иман. Это все милости. Так или нет? Да. Мы должны над ними задумываться. Да. Благодарить Аллаха должны за них? Да. Четвертый мы сказали быть инкисаруль кальб. Высокомерие проявлять, гордым ходить, ругать всех, кричать на родителей. Да. А каким надо быть? Скромным. Нужно быть скромным в первую очередь перед Всевышним Аллахом. Может человек сказать, ха, почему это я сейчас свою голову, свое лицо должен на землю опускать перед кем-то? Может так сказать? Я не буду саджда делать. Нет, он должен быть скромным перед Аллахом, опуститься, принизиться перед ним. Это Аллах любит. Шестое, когда наступает последняя треть ночи, можно что сделать? Просить дуа. Просить дуа у Аллаха. Уединиться. Остаться одним со Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля. И просить его дуа. Девятое. Постоянно с кем быть? С какими людьми? Ой, которые говорят правильно. которые говорят правду с праведными людьми, которые делают то, что любит Аллах, и сторонятся того, что не любит Всевышний Аллах. И выбирать из их речей только наилучшее. И последнее мы сказали, убрать все преграды, которые стоят между сердцем и Всевышним Аллахом. А эти преграды это что? Какие вещи? Запретные вещи. Так? Так, вот эти 10 причин, если человек их будет делать, то Аллах его полюбит. Табарака ва тааля. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك